Глава 9. «Где сын?» Василий Голод сидел в кресле и, сцепленными в замок руками, старался угомонить желание хорошенько тряхнуть тощую шейку жены и надавить покрепче на выступающий, как у мужика, кадык, чтобы до конца и не видеть больше виноватых влажных глаз, дергающихся губенок ниточкой и ручек-ножек толщиной с канат. Как его угораздило жениться на этом недоразумении, мало похожем на женщину? С пьяну не женишься, а он ей руку и сердце, ладно, не деньги. Правда, по тем временам не такие уж и большие, но хватило ума диковины в его годы брачный контракт подписать, по которому в случае развода ей шиш. А она возьми и сына роди, а он возьми, да полюби его неожиданной для самого себя отцовской любовью. Бывает безумная материнская любовь, а вот с ним приключилась отцовская. И это несмотря на то, что внешне Марк был больше похож на его Василия нелюбимую жену. Он гордился им, как своим творением, только своим. Что могла ему, парню, дать эта курица с засушенными мозгами? Да он и не подпускал ее к сыну с первых же дней, как привез их из роддома. Нанял кормилицу, из деревенских, плотно сбитую, грудастую и здоровую. Лилька, жена, вроде сначала совалась в детскую, что-то улюлюкала мальчику на своем птичьем языке, раздражая и кормилицу, и самого Василия. Девка Маша разговаривала с первых дней с ребенком уважительно, по-взрослому. Как же, сын хозяина? А это, мать его, Сюси-Пуси. Короче, добились они с нянькой, чего хотели. Она носа к сыну больше не казала. И вырос Марк мужиком. Даже будучи телом худоват и некрасив совсем, источал мужскую харизму. Девицы к нему так и липли. А он, Василий, еще и машину ему супер, и карточку золотую. Хотя тот и не просил. Сам работал. Сразу как из Лондона вернулся, так к нему, отцу, в дело. Гордился таким сыном Василий безмерно. А вот мать его не прогоняла из жалости. Одно только и требовалось от убогой – знать, куда сын пошел. Тот иногда говорил с ней, не то чтобы делился сокровенным, но если спрашивала, отвечал. Только один раз в жизни Василий за сына всерьез испугался. Когда в новую школу его перевел. Влюбился Марик в одноклассницу, да так, по-взрослому. Болел даже, таясь ото всех, и от него Василия тоже. Случайно просек отец ситуацию, учительница проговорилась, краснея, бледнее, под взором грозным. На девочку показала, ничего, хорошенькая. Он быстро выяснил, кто папа, остался доволен, не из последних, и успокоился. Наивно полагая, что его-то сыну она рано или поздно сдастся. Но Марик мрачнел все больше, а в душе Василия зрела обида. Тот день он будет помнить всю жизнь. Вот она, связь по крови. Сидя на совещании, он вдруг дернулся, словно от толчка. Сердце стучало у горла, стало холодно и липко в районе позвоночника. А перед глазами он, Марк, сын, рванул к машине, расталкивая всех на пути. Ехал 3 квартала, не обращая внимания на дорожные знаки. В центре это движение почти везде одностороннее. Успел. Дверь в ванную сына ногой вышиб и замер на секунду на пороге. Сердце остановилось. Уверен, потом был. Не жил он этот миг вместе с сыном. Ушли они оба, на доли секунды, но ушли из мира живых. Вместе же и вернулись. Долго он еще не мог смотреть на его запястье, а всю злость и обиду на девочку эту направил. Умом понимал, она не виновата, но сердцем отцовским винил. И посадил отца за взятку. Мачеха-хохлушка от девочки сбежала, а ее к тетке с бабкой отправили. Что с ней дальше было, плевать. По-сталински рассудил, нет человека, нет проблемы. А проблема осталась. Марк забыл, кажется, девчонку, знал бы Василий, как он ее забывал. Только когда весу в нем осталось точно в барашке, заподозрил отец неладное. 2-й раз за последние полгода чуть жизнью не расстался. На этот раз сердечный приступ был самделишный, с вызовом неотложки и реанимацией. Первым, кого увидел, открыв глаза, был он, Марк, бледный, как и отец, судорожно сжатыми тонкими в своей худобе пальцами. Сгорбившись на неудобном больничном стуле, тот сидел у его кровати. «Я обещал тебе, что больше никогда. Ты просто не слышал, папа. Я правда обещал», — лепетал он, уткнувшись в его ладонь. Он оказался очень сильным, его сын. Окончил школу, решил продолжить учебу в Лондоне. Не хотел Василий его так далеко от себя отпускать. Пробовал уговоры, угрозы. но, натолкнувшись на твердый взгляд Марка, сдался. И до сих пор об этом ни разу не пожалел. Но страх за него остался, противное в своей слабости, а вдруг? Поэтому старался знать о Марке все. А сегодня он узнал, что впервые после возвращения с учебы Марк не ночевал дома, и до сих пор его нет. «Ты звонила на мобильный?» «Да, он отключен». «Рашид где?» «Нету», – прошелестело из поднятого ворота халата. «Нету», – передразнил он раздраженно, тыча пальцем в экран своего мобильного. «Рашид, ты где сейчас? Подъезжаешь? Поднимись в мой кабинет». Рашида он вывез из Чечни, голодного и избитого до полусмерти, и сколько не пытался расспрашивать, так и не узнал, кто его так и за что. Сам потом выяснил, по своим каналам. За такую вот стойкость и держал его при себе. «Доброе утро, хозяин». «Доброе. Ты где был ночью-то?» «Марк Васильевич меня отпустил», – ушел от прямого ответа Рашид. «А сам он где?» – как можно равнодушнее задал вопрос Василий. «На своей квартире остался». Василий удивился. Марк практически там не бывал. А уж остаться на ночь... «Один?» Рашид пожал плечами и отвел взгляд. «Ну?» «С девушкой. Знаешь ее?» «Нет, первый раз видел». «Рассказывай». Немногословность парня на этот раз раздражала Василия. «Это нехорошая девушка, с улицы. В юбке во!» Показал Рашид много выше колен и нахмурился. «Проститутка, что ли?» Василий заметно успокоился. «А, ладно, не первый раз». «Нехорошая девушка», с нажимом повторил Рашид и замолчал. «Сейчас к нему поедешь?» «Да». «Иди. О том, что я интересовался им, ничего Марку не говори». У Марка была невеста, или Василий думал, что была. Познакомив сына с дочерью партнера, Василий не сомневался, что Марк все правильно поймет. Вроде так и было. Шлюх Марк снимал редко, больше в элитных салонах, относился к ним с брезгливостью, пользовал и забывал. Посмеивался над своим другом Пашей, сыном банкира Кротова, который, в силу воспитания интеллигентного, всегда пытался вникнуть в судьбу несчастной и помочь. Девки деньги с Пашки брали на лечение больной мамы или на конфеты и фрукты, чаще несуществующему ребенку. Паши плакались на нищету и голод, а уходить с теплых мест не торопились. Марк, рассказывая отцу про друга, жалел того за мягкий нрав, но не осуждал. Так что непонятно было Василию, с чего бы это сыну тащить девицу с улицы в дом. Зазвонил телефон. «Вот и ладненько», – подумал Василий, увидев на дисплее улыбающееся лицо сына. «Слушаю тебя, сынок, ты где? У себя на квартире? Как не здоровиться? Что болит-то? Голова? Ну уж тоже, работа не убежит, лечись давай». Он отключился и покачал головой. «Заболел». «Ну-ну», – подумал с обидой. Марк никогда ему не врал, это было в первый раз. И Василию Голоду очень хотелось знать, почему.